Глава третья. «Дом, милый дом!» — улыбающийся Алексей, словно ребенок, прыгал в своем родном бежевом боксе в ожидании сотрудника службы карантина. Пружинищий плюшевый пол послушно выполнял команды вернувшегося на теперь уже круги своя кандидата в операторы. Наконец, из соседнего помещения донесся характерный шипящий звук, и через пару мгновений в комнату через исчезнувшую стенку вошел такой же счастливый, как и хозяин, персонаж. Молодой темноволосый парень, приятной наружности и в белых одеждах, заговорил первым. «Здравствуй, я Орион, твой инструктор». «Привет, а какие у нас планы?» «Сначала мне надо просканировать твои уровни для определения связи с остальными планами сознания. Необходимо синхронизировать переменную. Располагайся поудобнее и приступим». Алексей лег на пол и закрыл глаза. Гость присел рядом, сконцентрировался и приступил к выполнению протокола. «Я несколько удивлен». Сотрудник карантина внимательно смотрел на оппонента. «Твои хранилища не содержат никакой конкретной информации для привязки. Можно прийти к выводу, что ты независимая субстанция. Даже твоя связь с нынешним уровнем не прослеживается. Словно чистый лист». «Недаром преподаватели время со мной тратили. Нечего Ориону и иже с ним мой личный архив ковырять. Иначе зачем искусный благодетель меня натаскивал?» Внутренне резюмировал Алексей и спросил почтительно. «Надеюсь, это не проблема?» «Нет, просто странно, учитывая твои прошлые метания по уровням». Озадаченный инструктор еще слегка пробороздил сознание подопечного и выдал заключение. «Возможно, сбой синхронизации с динамическими полями. Придется тебя заново всему учить». «Что и требовалось, собственно», — решил широко улыбающийся ученик и с энтузиазмом сказал. «С нуля, так с нуля, не возражаю». Как инструктор, Орион был что надо, хотя сравнивать не с кем. Азы программирования абитуриент в связке с преподавателем освоил сходу. Начальная база уже была, иначе доступ на уровень не получить. К элементарным навыкам относится умение держать вибрационные удары, оставаясь нейтральным. Сидя на краю молочной пропасти, два товарища на пару конструировали пространство. Занятие очень интересное, скажу я вам. Орион по статусу позиционировал себя, как и, впрочем, и все окружающие обитатели, равным любому существу, независимо от квалификации. Ученику было комфортно. Вы, наверное, помните, Алексей покинул свой одинокий домик-бункер после того, как поссорился с соседями. И с тех пор ничего не изменилось. Хоть объем хозяину и вернули, но отношения налаживать — это уже прерогатива личная. Никто не поможет. Да и не до этого сейчас. Сперва пришлось зубрить основы сотворения элементарных энергий, бесконечные волновые потоки света-звука, бесчисленные комбинации взаимодействия изначальных микрочастиц в статике, затем в динамике, основы матриц для проекции в низшие планы и так далее. Голова в итоге пошла кругом. Но неумолимый учитель продолжал планомерно накачивать хранилище Алексея, добавляя сознанию дополнительные функции и возможности. А как иначе? Терпи. Не все так плачевно. Автор иногда добавляет экспрессии для красного словца. Наконец, настало время перемещений, и педагог постепенно вложил в чистое сознание ученика принципы навигации. На самом деле, все основы имеют один корень, по аналогии с ощущением. Если вы, допустим, можете внутренне сгенерировать вкус или изображение какого-либо предмета в их реальном проявлении, то поймете, Остальное лишь вопрос объема энергии и концентрации. Если и того, и другого достаточно, то вы без труда сможете оперировать окружающими субстанциями. Так и с перемещением. Представьте вживую полную гамму ощущений на всех планах сознания, связанных с требуемым местом, и вы там окажетесь. Но на всякую операцию надо получить лицензию. Как? Все ответы есть внутри в нас. В процессе лекций хозяин дома выяснил предназначение всех ячеек умного особняка. Они были программируемые и хранили набор дежурных образцов и материалов для насущных нужд. То есть доступ к содержимому происходит при настройке сознания на волновой состав вибраций компонента. Водяную сферу помните? В итоге Орион остался доволен учеником. После ликбеза Алексей дотошно и качественно выстроил вокруг бункера показательный мир. Пока без проекций, чисто на текущем плане. Экзаменатор бегло просканировал основы и прочее по контрольным точкам, затем удовлетворенно подытожил. Молодец! Если так пойдет дальше, ты сможешь легко пройти испытание. Осталось закрепить проецирование. Товарищи продолжали парить в пространстве, окруженные живописным природным ландшафтом. «Испытание – это то, ради чего я здесь», – обрадовался утомленный, но довольный ученик и с благодарностью вымолвил. «С таким преподавателем не мудрено показать достойный результат. Я рад, что Творец подарил мне такого наставника. С твоего позволения, это еще не все». В следующий момент началась волшебная феерия. Свет, мягко пронизывающий каждую сотворенную натуру, преломлялся под разными углами, образуя в неожиданных местах причудливые объемные узоры, сочетая в себе непередаваемые оттенки вселенской цветовой палитры. Словно играя друг с другом, ажурные орнаменты вновь и вновь кружили в обворожительном танце, всякий раз поражая зрителя своими непредсказуемыми метаморфозами. Благодарный ученик рисовал для учителя картину, выражающую его текущее состояние. Эффект был достигнут. Показательное выступление пришлось учителю по вкусу.